Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1058-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Вначале о замене частоты нашего вещания. С 17 августа программа «Голоса России» на французском языке в направлении Европы и Африки в интервале времени с 16 до 21 часа, время, как обычно, всемирное координированное, будут транслироваться на новой частоте 11 635 кГц, вместо используемой в настоящее время 13 850 кГц. Министр информации и культуры Афганистана доктор Саед Макдум Раен 30 июля открыл службу вещания на зарубеж «Радио Афганистан». Сообщение об этом публикует агентство новостей «Бахтар», цитату из которого приводит Энди Сеннет в блоге «Медиа Нетворк». На начальном этапе новая служба будет транслировать программы на английском и урду ежедневно с 15.30 до 16.30 на частоте 6100 кГц. Доктор Райан сказал, что служба иновещания была возрождена благодаря усилиям генерального директора радио Афганистана и его журналистов. Следующим этапом возрождения иновещания будет открытие служб вещания на арабском и русском языках, а затем планируется также добавить трансляции на французском и немецком языке. Доктор Райан уверен, что возрожденная служба вещания на зарубеж будет способствовать большему пониманию страны и происходящего в ней, а также увеличит поток информации об Афганистане из первых рук. Сигнал «Радио Афганистан» рассчитан на покрытие Азии, Африки и Европы. Сайт радиостанции www.rta.org.af пока только на местном языке, дари или пушту сказать затрудняюсь. Ссылка на страницу на английском языке ведет к надписи типа «В процессе разработки». Первые сообщения о приеме станции уже поступают из различных мест. В частности, в журнале наблюдений российского DX-портала появились два наблюдения за программами из Афганистана от пользователя FALNAV777, который ведет свои наблюдения во Львове на приемник DGN1121 с антенной DGN31MS. Первая получасовка с 15.30 до 16.00 идет на английском языке. Наш коллега принимал эту программу 2 августа. В программе были новости, комментарии и традиционные песни. Оценка приема 3-2-3-3-2. Приему сильно мешал сигнал Международного радио Китая на соседней 6095 кГц. Прием второй программы на урду с 16 до 16.30 идет гораздо лучше. Наш коллега во Львове принимал ее 1 августа с качеством по шкале Синпа 4-5-3-4-4. Согласно базе данных наших японских коллег, которые почему-то указывают для радио Афганистана частоту 6102 кГц, мощность передатчика 250 кВт. Ну, сама частота, возьмем за исходные данные все-таки ее номинал, 6100 кГц, выбрана в довольно загруженном участке диапазона, но в это время он выглядит относительно свободным. Итак, на соседнем канале снизу 6095 кГц в это время работает Международное радио Китая, мощность передатчика там 500 кВт, работает, правда, только первые полчаса, эту помеху отметил наблюдатель из Украины, которого я только что цитировал. На основном канале 6100 кГц работают RTMY-FM, 100-киловаттный передатчик из Малайзии, KCBS из Пхеньяна, передатчик мощностью 250 кВт, это Северная Корея, Family Radio, передатчик мощностью 200 кВт из Южной Африки и Радио России с маломощным передатчиком 500 Вт из Кызыла. На соседнем канале сверху частота 6105 кГц, в данное время лишь три маломощных станции. Из Бразилии радио Конкао Ново 5 кВт, из Коста-Рики радио Универсидад 10 кВт и радио Примера де Марцо из Парагвая всего 600 Вт. Такова помеховая обстановка в эфире во время работы новой службы иновещания из Афганистана. В конце этого месяца у радио Афганистана день рождения, а история началась в 1939 году, когда компания «Телефункин» отправила в Афганистан свое оборудование для организации вещания. Официальная инаугурация состоялась 28 августа 1940 года. Ее проводил Его Величество король Надир-Шах. Кстати, этот день также является и днем независимости в Афганистане, когда страна получила независимость в 1919 году. Первый передатчик был мощностью 20 кВт, рассчитанный на работу в диапазоне от 625 до 1155 кГц. Первая тестовая трансляция состоялась на частоте 675 кГц. Позже тестировались и другие частоты, но выбрана была именно первая частота. В темное время прием программ из Афганистана был даже в Калькутте, Индии, на юге России и в Иране. Надо сказать, что в Афганистане на момент начала вещания было всего 1000 радиоприемников на всю страну. Первые радиоприемники были импортированы из Германии, а потом их начали ввозить также из Америки, Англии, России, Италии и Швейцарии. Особый период вещания радио Афганистана начался после ввода в эту страну советских войск в 1979 году. К этому времени станция работала не только на средних, но и на коротких волнах на нескольких языках для зарубежной аудитории. Военное вторжение привело к тому, что передающее оборудование в самой стране было повреждено или же полностью уничтожено, но неожиданно передачи радио Афганистана зазвучали с еще большей силой сигнала. Расходы по трансляции передачи с Кабула взял на себя СССР. Программы пошли с советской территории, увеличился даже объем вещания радио Афганистан на зарубеж. Среди прочих, вещание велось также и на русском языке, как можно услышать из записи, сохранившейся на уникальном ресурсе Дэйва Кернига Interval Signals Online. В русской службе работали, похоже, совсем не афганцы. Говорит радио Афганистана. Вы слушаете нас на волне 19 метров. Вещание с территории СССР велось вплоть до конца самого Советского Союза в 1991 году, после чего трансляции на коротких волнах остались только на двух частотах 4775 и 9635 кГц из старого передающего центра, откуда в свое время начиналось средневолновое вещание. Где-то в середине 90-х и на вещание сошло на нет. В самом конце 90-х, начале 2000-х, некоторое время в эфир выходили передачи «Голоса шариата». Сколько они пробыли в эфире, я сказать не могу, но, по-моему, очень недолго. Вопрос о восстановлении и навещании начал изучаться в Афганистане где-то с 2004 года. С установкой новых передатчиков обещала помочь Индия. Так ли это произошло на самом деле, история пока умалчивает. Не могу не воспользоваться моментом, чтобы в очередной раз не обратить внимание на тот факт, что в эфире уменьшается присутствие западных вещателей и растет количество восточных. 31 июля на недальновидность руководства американских государственных вещателей указала газета Washington Times. Сокращение официального радиовещания США на Россию и Ближний Восток с 2001 года, а также планы по прекращению вещания на Китай в ближайшее время, газета со слов неназванного источника в BBC называет хаосом и беспорядком в управляющем агентстве по вещанию. Перенос деятельности из радиовещания в интернет критики считают непродуманным в связи с тем, что контент становится гораздо более уязвим для его блокировки теми политическими режимами, которые хотят препятствовать проникновению информации извне. На самом деле хорошо известно, что глушение коротковолновых передач никогда на 100% не препятствовало прохождению сигнала, да и дело это очень дорогостоящее. А вот блокировка какого-либо ресурса весьма проста и практически не требует затрат. Но об этом, похоже, никто не задумывается. Блок Медиа Нетворк сообщает, что с 4 августа голландская новостная сеть «Радио 1» начала временное вещание через передатчик в Уорфорднессе, Великобритания, на частоте 648 кГц, через который ранее работала BBC, но частота недавно была освобождена в связи с сокращениями британской вещательной корпорации. В то же самое время голландское «Радио 5» вернулось на свою традиционную частоту 747 кГц, которую после пожара 15 июля на двух передающих FM-центрах занимала «Радио 1». Директор по распространению общественного вещания в Нидерландах Сис де Бруин говорит, что это редкий случай, когда приходится просить британских коллег о помощи, так как своими силами нет возможности обеспечить общенациональное покрытие радиосигналом. Как долго продлится эта ситуация, пока неизвестно, но решить проблемы, возникшие с FM-трансляциями, пока не удается. Ну а у радиолюбителей появился шанс услышать на британской частоте программу из Нидерландов. Dit is Radio 1. Московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на конференцию OpenDX публикует расписание трансмирового радио «Африка», которое немного отличается от приведенного в летнем обновлении справочника WRTH, в частности, что касается вещания на английском языке. Из Свазиленда трансляции на английском идут следующим образом. С 2.55 до 3.25 только по воскресеньям на частоте 3200 кГц, с 4.30 до 6.00 с понедельника по пятницу на этой же частоте, с 4.30 до 8.00 с понедельника по пятницу на частоте 4775 кГц, а по субботам и воскресеньям эта трансляция идет с 5 до 8. С 6 часов 2 минут до 8.00 трансляция идет ежедневно на частоте 6120 кГц, везде мощности передатчиков 50 кВт. С 5 до 8 ежедневная трансляция идет на частоте 9500 кГц через передатчик мощностью 100 кВт. С 14.25 до 14.55 ежедневно и с 15.25 до 15 часов 55 минут по субботам и воскресеньям вещание идет на частоте 4760 кГц через передатчик мощностью 100 кВт. С 17.00 до 21 часа 5 минут ежедневные трансляции идут на средних волнах 1170 кГц, мощность передатчика 50 кВт. С 17 до 20 ежедневно и с 20 до 20.30 только по субботам трансляции идут на частоте 3200 кГц через передатчик мощностью 50 кВт. И ежедневно с 18 до 19.00 вещание идет на частоте 9500 кГц, мощность 100 кВт. В примечании к расписанию говорится, что утренняя трансляция на английском языке переключается с частоты 3200 на частоту 6120 кГц на час раньше, в 5.00 вместо 6 часов. Вещание на английском языке из Йоханнесбурга идет с 6 до 6 часов 45 минут, а по субботам и воскресеньям только до 6.15 на частоте 11640 кГц. Мощность передатчика 500 кВт. Это все, что мы подготовили для вас сегодня. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.